Эпилог. Алиша отошла на шаг и придирчивым взглядом осмотрела свое творение. Арчанка в красивом небесно-голубом платье с шикарной высокой прической, украшенной белыми цветами, сидела со скрещенными на груди руками и прожигала свою мучительницу ненавидящим взглядом. «Ну, теперь-то готово», — грозно спросила Дранкива. Алиша кивнула и с опаской попятилась. Она никогда бы не осмелилась подойти к грозной воительнице и тем более сотворить с ней такое. Но юная Атшара сказала, подруги на моей свадьбе должны выглядеть соответствующе, и дала четкие указания. Дранкива повернулась к своим землячкам. Те с вытаращенными глазами сидели рядком в таких же платьях и с цветочками в волосах и угрюмо молчали. «Как я выгляжу?» — спросила она. «Ну, я бы сказала, чуть получше, чем Занира», — ответила Арзада, поправляя на голове прекрасный венок из цветов. «Не пойму, зачем все это?» — возмущенно спросила Судрана, вытаскивая цветок из своих волос и закидывая в рот. Разжевала, вытаращила глаза, схватила странную вазу с ручкой из-под кровати и сплюнула туда. «Они даже невкусные!» «А можно мне эту же прическу, только вместо цветов вставить опасные лезвия?» На всякий случай поинтересовалась Занира. Арчанки одобрительно загудели. Каждая выдвигала свои варианты украшения себя любимой. И с каждой минутой споры становились все жарче. Обсуждалось, кто лучше придумал и кто у кого спер идею. А котярки в ужасе забились в угол и молились духам предков, чтобы все это наконец закончилось. И когда арчанки готовы были уже взяться за топорики, дверь распахнулась, и в покое ворвалась юная Атшара в белоснежном платье и тоже украшенная цветами с головы до ног. Таня счастливо закружилась по комнате, не замечая напряженной обстановки и того, что арчанки уже схватились за грудки и драка на подходе. «Ну как я вам?» Спросила она, останавливаясь и сдувая с лица выбившийся из прически локон. «Скажите же, красиво?» Арчанки ошеломленно посмотрели на маленькую котярку. Таня остановилась и восхищенно оглядела подруг. «Девчонки, какие же вы нарядные, какие красивые! Огромное спасибо вам, что согласились!» И все. Казалось бы, такие простые слова, а сделали свое дело. Арчанки тотчас успокоились и принялись умилительно поправлять платье и даже по-дружески втыкать друг другу в прическе дополнительные бутоны. «А что, не жалко?» — ворчала Дранкива, засовывая букет цветов Судране в волосы. Судрана в ответ схватила целую охапку растений и угрожающе направилась к подруге, и между ними снова завязалась перепалка. Когда через потайную дверь в покое принцессы явились принцы, их никто даже не заметил, потому что там творился полнейший бедлам. Девушки гонялись друг за другом по комнате, швырялись подушками и цветами, но при этом радостно смеялись. «Что происходит?» — поинтересовался Дарин и поймал подушку, прилетевшую в его сторону. Девушки замерли, где кто оказался, смущенно переглянулись. «Уже пора?» — спросила Таня, еле переводя дух. Она стояла на кровати и держала в руках сразу две подушки. «Да», — очень серьезно сказал Алерий, опускаясь на кровать сестры. «Ты готова?» «Почти», — ответила Таня. «Только прическу поправлю». Котярки возвращали праздничный вид юной Атшаре и арчанкам, а наследные принцы рассказывали о последних событиях. Оказывается, пока в Танлендаре полным ходом шли приготовления к таинству, Светлый лес запросил, чтобы им выдали Ослада Вайрара. Тагира благосклонно согласилась с их требованием и отдала им не только посла, но и Михура в придачу. Договорились, что передачу произведут на нейтральных землях. Правда, отряд эльфов, который встречал пленников, чтобы сопроводить их в Эделиан, так и не дождался их. Они просто исчезли на ничейных землях. Уж что там случилось, никто не знал. Эльфы, конечно, возмутились, но нашлось огромное количество свидетелей, которые могли подтвердить, что эти двое пересекли границу Катьярна. «А как мама поступила с Карзулом?» — поинтересовалась Таня. «Я слышала, его родители приезжали в Танлендар и лично просили за наследника рода». Принцы многозначительно переглянулись. «Королева-мать согласилась сохранить ему жизнь только с одним условием», — ответил Алерий. «Карзул Верм из рода Вебранов поступит на службу к Атшарам и станет охранять водопады жизни вместе с валарийскими воинами. Его родители были несказанно счастливы, потому что знают закон. За покушение на жизнь королевской атшарской особы — смерть». «Если что, я был против», — возмутился Дайрин. «Зачем нам нужен такой защитник?» Но Таня поняла, почему королева-мать поступила именно так. Закон есть закон. Наказать надо было, но и родителей Карзула старшая Атшара хорошо понимала, потому что не понаслышке знала, что значит потерять своего ребенка. В дверь громко постучали. Таня еще не успела крикнуть «Войдите!», как в покое вступила раб Лусьен. Баба-змей со всеми поздоровалась и попросила оставить ее наедине с Атшарой. Таня занервничала. Ей совсем не хотелось разговаривать со стражем этого мира, который стал для нее личным стражем. «Как долго она будет меня контролировать и проверять?» — подумала она, наблюдая за подругами и братьями, поспешно покидающими комнату. И баба-змей ее словно услышала. «Это наша с тобой последняя встреча», — негромко, но твердо сказала раб Лусьен. «Больше я тебя не потревожу. Захочешь сама встретиться? Ты знаешь, где меня найти». «Почему вы приняли такое решение?» — спросила Таня. «В этом больше нет необходимости. Я вижу прочную связь духа с этим телом». Раб Лусьен улыбнулась, глядя на ошеломленное лицо своей бывшей воспитанницы, а потом махнула рукой, и на столе перед Таней появилась шкатулка. «У меня для тебя подарок. Это медальон, на котором изображена геральдическая пантера с языками пламени, вырывающимися изо рта и ушей и охватывающими ее всю. Прекрасное, доброе существо, которое никогда не существовало в этом мире». «А в каком мире оно существовало?» Осторожно поинтересовалась Таня, не горя особо желанием принимать какие-либо подарки от стража. «Это далекий мир, в котором я родилась», — тяжело вздохнув, нехотя ответила Раблус. «Там много странных существ». Тане и хотелось спросить, что это за мир такой и почему страж покинула его. И видно, что-то промелькнуло на ее лице, потому что баба-змей строго сказала. «Не надо, Таня, тебе это ни к чему знать. Это совсем не твоя история». «Точно мысли читает», — окончательно утвердилась в своих предположениях Таня. «Отныне огненная пантера станет символом твоего рода и знаком, которым будут отмечены все твои дети», — продолжала Раблус. «Надень его на себя». Таня удивленно вскинула брови и с сомнением в голосе сказала: «Не уверена, что мне это нужно. Я ведь чуть не погибла из-за того медальона, потому что не могла вернуться в тело». «Нет. Тот медальон спас твою жизнь, потому что сильнейшее заклинание, которое применил Ослот, развеяло бы твое тело в пылинке. Тебе просто некуда было бы возвращаться. Нет тела, нет духа». «Кстати, именно это страшное заклинание испаяло все три сущности в одно. Душу человека, сущность зверя, магию огня». Таня с опаской открыла шкатулку и ахнула при виде нереальной красоты. Черный медальон был сделан словно бы из стекла, в середине не совсем ровного круга, в окружении языков пламени, была выбита пантера, которая временами казалась живой. «Очень красиво», — восхитилась Таня, касаясь рукой украшения. Медальон оказался теплым и на прикосновение отреагировал золотисто-красным всполохом. «А из чего он сделан?» «Это слезы моего народа», — печально проговорила Раблус. «Возможно, когда-нибудь я расскажу свою историю, но не сейчас». Хитро прищурилась. «Сейчас тебе надо идти к озеру правды и завершить свою». Таня надела подарок, подошла к Раблус и в каком-то немыслимом порыве вдруг обняла эту невероятную женщину. «Спасибо большое. За все». Именно в этот момент дверь распахнулась и с грохотом впечаталась в стену. На пороге стоял встревоженный Кирьян. За его спиной маячили довольные Дайрин и Алерий. Наверняка наябедничали. А за ними плотной стеной стояли все родители и, конечно же, разодетые арчанки. Правда, вместо букетов сейчас они держали топоры. «Все собрались и ждут только нас», — с мрачным видом проговорил валариец, с подозрением поглядывая на стража, которая стояла с растерянным видом и молчала. «Я сейчас приду», — пообещала Таня. «Ну уж нет», — упрямо возразил Кирьян. «Раз я пришел, то пойдем вместе». Родители, родственники, подруги единодушно поддержали валарийца. «Но...» — начала Таня и вдруг почувствовала, как баба-змей положила ладони ей на плечи и тихонько сказала. «Иди, Таня, отныне и навсегда. Это теперь твой мир, твой дом, твоя семья». Таня выпрямилась, гордо вскинула голову и смело пошла к валарийцу, повторяя про себя как заклинание. «Это мой мир, мой дом, моя семья». Конец.